Морская рыба Сан-Диего. 600 граммов морской рыбы. Сайра, сельдь, скумбрия, сардины, мойва. Одна головка репчатого лука. Две моркови среднего размера. Половина стакана яблочного уксуса. Один стакан оливкового масла. Один стакан меда. Три горошины душистого перца. Три цветка гвоздики. Один лавровый лист. Соль по вкусу. Рыбу очистить от внутренностей. Срезать хвост, плавники, голову и тщательно промыть холодной водой. Нарезать рыбу небольшими кусочками. Мелкую рыбу можно использовать целиком. Морковь нарезать кружочками, лук нашинковать полукольцами. Сложить подготовленную рыбу в огнеупорную посуду. Пересыпать овощами, поперчить, положить гвоздику и горошки душистого перца. Растворить в яблочном уксусе и сахар, влить оливковое масло и залить этим маринадом рыбу. Можно добавить 1-2 ложки воды. Поставить в духовку в закрытой посуде. Прогреть до закипания маринада. Уменьшить нагрев и томить 1,5-2 часа. Посыпать готовую рыбу зеленью, подавать с отварным картофелем или картофельным пюре.